Кощей тоскливо внимал лежавшему перед ним зеркальцу. «Ты же не думаешь, что этот молодой человек ведет себя достойно?» — услышала Женька знакомый голос. «Здравствуйте, Эвелина Стивовна!» — крикнула Женька, и голос, не меняя интонации, продолжил. «Он слишком молод, но задатки весьма впечатляющие. Здравствуйте, Евгения!» Максетрос сказал, что на вчерашнем балу вы произвели неизгладимое впечатление. «Надеюсь», — весело отозвалась Женька. После общения с Артуром Эвелина казалась ягненком. «Очень рада». «Садись, золотко», — Кощей указал на стул рядом с собой. «Ты как, готова посмотреть на Елисейку?» «Ага», — закивала Женька. «А вы по поводу вчерашнего уже...» Много обожгло болью, и Кощей рассеянно улыбнулся. «Мною довольны?» — выкрутила Женька. «О да! Общество было сражено на повал», — заверил Кощей. «Но оставим эту тему. Вряд ли Эвелине интересны твои похождения». «Отчего же?» — поджала губы Эвелина Стивовна. «Я вам потом все расскажу», — поспешно заверила Женька. — «Не при дяде Максете ведь рассказывать, верно? Это будет нескромно». Вот тут она заслужила целых два одобрительных взгляда — и от Кощея, и от Эвелины Стивовны. «Очень жаль, что Артур не зашел. Глядишь, и он бы сподобился». «Евгения, хочу заметить, что при всем внешнем сходстве царевичи Илья и Елисей очень различны между собой. Надеюсь, вы об этом знаете?» «Конечно, Эвелина Стивовна», — заверила Женька. «Хорошо», — кивнуло отражение. «Достоинство Ильи?» Кощей рассеянно кашлянул, и Эвелина пресекла собственную нотацию. А Женька по знаку Кощея выложила свое зеркало рядом с его. «Сиди тихо», — подмигнул Кощей. «Посмотрим на твоего героя и перестань ерзать. Быстрее от этого не получится. Это тебе не...» Тут он осекся и начал пристально вглядываться в отражение. Женька последовала его примеру. «Погоди». Метнувшись за порог, Кощей приволок огромное зеркало, висевшее в прихожей. Водрузил его на стул между окон, задернул тяжелые портьеры и направил на него оба зеркальца так, что белое поле с катящимся по нему апельсином стало видно, как на большом экране. «Круто!» — восхитилась Женька. «Че там?» — скромно отозвался Кощей. «Валяй, любуйся!» Он привычно сцепил пальцы на затылке, вытянул ноги и принялся покачиваться на стуле. Между тем в зеркале отразился замок Кощея. Возле рва с наружной стороны горцевал белый конь Елисея. «Как в седле держится!» — уважительно заметил Кощей. «Орел! Хотя коня, похоже, у Ильи одолжил». «А где звук?» — нетерпеливо спросила Женька, и Кощей щелкнул пальцами. «Выходи на бой, Кощей!» Как раз в этот момент крикнул царевич. «Да прям!» — в полголоса прокомментировал Кощей. «Я все равно тебя, злодей, достану!» — продолжил Елисей. «Уже достал!» — согласился Кощей. «Отдай мне Евгению!» «Нет, я не понял!» — искренне удивился Кощей. «Ему ты нужна или меня прикончить?» «И то, и другое!» — отмахнулась Женька. — «Вы, как первый раз, честное слово, ну дайте уж посмотреть». Тем временем белый конь под лихим всадником продолжал горцевать вдоль рва, а Елисей звал отсутствующего Кощея на битву. — «Обычно сперва к бабе Еге заглядывают», — заметил Кощей. — «Милейшая дама, когда не страдает от ревматизма. Она и дорогу подскажет. И как смерть мою найти? А этот, глядите-то, напрямую прорвался». годовый парнишка. «Отдай мою Евгению, и будешь жить!» — крикнул Елисей. Женька зарделась. Кощей уважительно промычал. «Надо же!» — протянул он. «Эвелина, сколько он так с воплями горцует?» «Второй день», — донесся голос. «Еле убедила поспать». «Силен!» — уважительно констатировал Кощей, качнул головой. «Вот что значит командный голос!» «Да тише вы!» — взмолилась Женька. Ее давешнее равнодушие к Елисею как рукой сняло. Стоило только увидеть этого красавца. «Молчу!» — скорбно понурился Кощей и вновь принялся раскачиваться на стуле. «Евгения!» — крикнул Елисей. «Не бойся, я спасу тебя!» «Слышишь, он тебя спасет!» — Кощей утер воображаемую слезу. «Я убью этого гада!» «О да!» — с чувством подтвердил Кощей. «Он не уйдет от моего меча!» Конь встал на дыбы, а Елисей выхватил вышеозначенный меч, и лезвие сверкнуло в лучах солнца. «Красиво!» — с завистью промолвил Кощей. Женьке было не до его, пусть даже искренних комментариев. За ней явился настоящий принц на белом коне и собирался драться за ее свободу с величайшим злодеем Руси. Это стоило многого. Сердце застучало быстрее, и на глаза навернулись слезы. «Я скоро вернусь», — шепотом пообещала она. «Вот спасем Русь, и я сразу буду дома». «Эй!» — осадил ее Кощей, чуть повернув голову. «Ты вернешься в мой замок, а не домой. В Москву отправишься лишь после того, как избавишь меня от этого мальчишки». «Максет», — донесся укоризненный голос Эвелины, перекрывая угрозы и объяснения Елисея. «Дом человека там, где его душа. Неужели до сих пор не выучил?» «Мой дом в серебряной коробке?» Кощей, сделанным ужасом, переводил взгляд с зеркала на Женьку. «Максет, прекрати!» — воскликнула Эвелина. «Ты подаешь девочке отвратительный пример!» «Извини!» — привычно отозвался Кощей. Сдержав смех, Женька вновь сосредоточилась на Елисее, стараясь игнорировать нарочито серьезный вид Кощея. Елисей в бешенстве атаковал мост, Женька охнула. Умный конь, не подверженный влиянию гормонов и наученный горьким опытом, притормозил, и Елисей едва удержался в седле. «Каков всадник!» — восхитился Кощей. «Я бы не удержался!» «Хватит его мучить!» — вступилась Женька. «Вы его нарочно унижаете!» «Я?» — Кощей даже раскачиваться перестал. «Я что, явился в его дом и начал оскорблять?» Как раз в этот момент Елисей, пытаясь провоцировать Кощея, разразился потоком специфических выражений. «Нет, ну ты слышишь, что он про мою маму говорит?» Кощей ткнул пальцем в сторону зеркала. «У вас нет мамы». «Что, поэтому ее можно оскорблять?» — возмутился Кощей. «Он пытается меня спасти», — воскликнула Женька. «Такими матюками? Отличный способ!» «Хватит издеваться!» Женька рявкнула не хуже самого Кощея. «Ладно, заслужила!» Легко согласился Кощей. «Эвелина, завтра пусти этого парня в замок». «Он все порушит», — сурово сказала Эвелина. «Да брось! Елисей воспитанный молодой человек. И в отсутствии хозяина не станет громить чужой дом. На всякий случай вели духом спрятать твой любимый сервиз в подвале». «Ты просрочил с кормежкой на несколько дней», — строго напомнила Эвелина. «И что, рыбки сдохли?» — мельком спросил Кощей. «Открой им малый ларец, пусть едят, от меня не убудет». «Сухомятку? Как скажешь, Максет. Но нельзя так издеваться над духами и бедным мальчиком. Он приехал девушку спасать, а ты где-то бродишь». «Действительно, неучтиво», — саркастически произнес Кощей. «В следующий раз вынесу собственную голову на блюде. Так лучше?» «Прекрати поясничать», — осадила его Авелина. Но тут вошел Артур, сообщил, что еда подана, и дебаты прекратились.